Диковинный вопрос. Кто-то из молодых лодейной дружины спросил Ушакова, зачем кормщик простирает походы все дальше и дальше. Маркел говорит: «Сроду я не слыхивал такого вопроса. Ноги есть, так как же не ходить? Глаза есть, так как же не глядеть? Книга перед тобой, как же не читать? За стол тебя посадили, как же не есть? День светлый, зачем ложиться раньше ночи? Жизнь дана, зачем помирать?»